Глава 12. Дерзкий план. Абсолютно так же, как и вчера, мы двинулись навстречу. Встреча должна была состояться на окраине южного района, в одном из частных домов. Почти все проходило точно так же, как накануне, за одним исключением. Я ехал на машине продавца наркотиков, а следом за мной ехала гражданская машина с Петровым и операторами, из которой Егор осуществлял свое внетелесное наблюдение, а за этой машиной ехал автомобиль с инквизиторами. По плану я должен был приехать на место встречи, увидеть Порфирьева и Астафьева, получить от них еще один пакет, и в это время, улучив удобный момент, Егор должен был скомандовать группе захвата, после чего инквизиторы и опера ворвались бы и схватили всю банду. Оставалось надеяться, что все пройдет гладко и строго по плану. Я вел автомобиль, иногда нервно хватаясь за рукоять пистолета в кобуре скрытого ношения, или иногда клал руку на живой меч, обвитый вокруг пояса и замаскированный под ремень. В случае чего я должен успеть активировать стальную рубашку, но все равно мне было как-то некомфортно соваться почти в одиночку в логово бандитов. Да, я знал, что ко мне придут на помощь. Я знал, что группа захвата ворвется спустя несколько минут. Но все равно случайности бывают разные. Что со мной? Откуда взялась эта мнительность? Похоже, моя надежда на то, что я могу спастись, придала мне желание жить, остроту и вкус жизни. Это уже не опасное спокойствие апатии, которую вызвала новость о смерти. Хорошо. Значит, моя логика и мое желание жить возвращаются ко мне. Я буду жить. Если не ради себя, то ради Анны. Бесконечная дорога закончилась, и я съехал на грунтовый участок между частных домов. В нескольких километрах за мной ехали две машины. Когда я остановлюсь, они еще продолжат ехать вперед, и одна остановится, не доезжая до нужного здания, а вторая остановится после. Я рефлекторно глянул в зеркало. Нет, их не видно. Ну что же, выйдем? Начнем. Информатор, которого мы так удачно захватили, сказал, что это будет дом с 22-м номером. Я огляделся по сторонам. Нужный дом внушал. Если все остальные были хлипкими, покосившимися халупами, зачастую сложенными из гнилых досок, то это здание было огромным трехэтажным коттеджем, сложенным из кирпича, обнесенным высоким кирпичным забором, над которым висели на кронштейнах видеокамеры. Серьезный домик. У хозяина явно водились деньги. Я вылез из машины и сделал вид, что потянулся. На самом деле я осматривал территорию, ведь для меня посещение этого дома было впервые. Ага, вот и калитка. И прямо на нее направлены сразу две камеры. Нет, даже три. А может, я не вижу какую-то, и есть четвертая, и, возможно, это даже глазок. Занятная вещь. Позволяет хозяевам рассмотреть посетителя со всех сторон, при этом оставаясь в доме. Вдохнув поглубже и расправив плечи, я зашагал к двери. Подойдя к ней, нажал на электрический звонок. Где-то в глубине здания раздалась птичья трель. А может быть, мне только показалось, и это на участке пропела птица? Огонек одной из камер мигнул зеленым, и я на всякий случай постарался расслабиться и сделать спокойное выражение лица. Дверь открылась, и голос из нее скомандовал: «Заходи!» Я осторожно шагнул внутрь. Стальная рубашка была уже активирована. Прямо за калиткой ждал бугай криминального вида, с огромными вздувшимися мышцами и пистолетом. Слава богу, он пока не направлял его на меня. «Пошли!» — сказал он. Я воровато зашел внутрь, и тут же за мной щелкнула, запираясь, калитка. На душе стало еще более неспокойно. а затем я почувствовал прилив адреналина. Чего я боюсь? Смерти? Если у меня ничего не получится, я и так умру. Тогда мучений? Этого тоже не боюсь. Отбоялся уже. Пытали в свое время, да и регенерация у меня теперь просто бешеная. Не знаю, смогу ли я отрастить утраченную часть тела, но, по крайней мере, теперь денег и знакомств у меня хватит, чтобы хотя бы заменить ее донорской. «Чего встал? Кому сказано? Иди в дом!» — рявкнул Бугай. «Босс сегодня у себя?» — спросил я. «Там и посмотришь», — ответил Бугай. Я пожал плечами и зашагал к дому. Дом сильно впечатлял роскошью. Облицованный снаружи дорогим и очень эффектным камнем, с глянцевой черепицей, из чего точно не могу сказать, но явно не дешевой. А уж дверь с фигурными завитушками и барельефами из металла вызывала сильное впечатление. Шагнув к двери и не услышав от своего конвоира ни одобрения, ни агрессии, я отпер дверь и шагнул внутрь. Просторный холл поражал. Да уж, хозяин этого дома не только любил размах, но и, похоже, любил произвести впечатление и вообще жить на широкую ногу. «Куда идти?» — спросил я. «Ты что, первый раз, что ли?» — спросил Бугай. «Поворачивай дальше по прямой, направо к лестнице и поднимайся на второй этаж. Тебя уже заждались». Он внимательно посмотрел на меня, а потом спросил. «Ты что, сам уже подсел на эту дозу? Или нюхнул чего?» «Нет», — я покачал головой. «Нажрался вчера в клубе водяры, пока толкал эту дрянь». «Вот же дурила!» — буркнул охранник. Я поднялся на второй этаж, где на кожаном диване сидел человек, одетый в пиджак и с тщательно выбритой головой. Взгляд у него был хищным и напоминал взгляд, готовящийся к броску кобры. Рядом с ним с двух сторон стояли четыре человека. Все были одеты в пиджаки и брюки, но я буквально шестым чувством понял, что стоящие рядом с ним самые настоящие одаренные. Не наркоманы, накачавшиеся таблетками, вызывающими кратковременный всплеск силы, а самые настоящие, опасные и тренированные одаренные, напоминающие дрессированных псов, которые по первому приказу готовы напасть на человека и растерзать его. Нет, этот человек не тот, кого я ищу. Сколько же еще посредников стоит между мной и моей целью? «Здравствуй, сутулый», — произнес бритый человек. «Здравствуй», — ответил я, постаравшись сделать это максимально уверенно. «Отчего это ты так нервничаешь, сутулый?» — спросил лысый человек. «Простой недосып», — ответил я. «Да», — иронично изогнул бровь человек. «А вот знаешь, наш босс так не считает. Он считает, что ты продался ментам и стучишь для них. А знаешь почему?» «Нет, не знаю», — честно ответил я. «Все потому, друг мой, что когда он отдыхал в одном из своих клубов, где ты часто толкал дурь, туда ввалился коп с собакой на поводке. И знаешь, куда он посмотрел? Прямо на него. А после этого туда налетела просто огромная стая. Они повязали всех, уложили мордой в пол и стали тыкать стволами в ребра, и допрашивали всех». «О, все понятно. Вспоминаю тот случай, когда я, ведомый адской гончей, пришел по следам бухгалтера. Значит, тогда мне не показалось, и я в самом деле видел его с двумя девицами. Значит, ниточка оказалась верной, и я пришел по нужному адресу». «А при чем тут я?» «Кремень, хватай его!» — рявкнул лысый. Громила, который поднимался следом за мной, сгробастал меня в медвежье объятия и рыкнул на ухо. «Не дергайся!» «А знаешь что, сутулый?» — продолжил лысый. «Мы сейчас с тобой так аккуратненько поговорим, и ты нам все расскажешь. Ты же будешь хорошим мальчиком и будешь паинькой, да? Даже не придется тебя резать и все такое». Двое из его охранников подошли ко мне и, перехватив руки, выкрутили, заставив согнуться пополам. И еще двое из них демонстративно медленно вытащили из-за спинки дивана ящик с инструментами и тазик с водой. Я прикинул свои шансы. Если они начнут использовать пытки, я всегда могу использовать самоанестезию, чтобы потянуть время. А я должен его потянуть. Я не знаю, насколько сильные здесь собрались одаренные, и смогу ли я противостоять им. Пожалуй, я бы попытался противостоять им в любом случае. Но чем сильнее я использую свои силы, тем сильнее прогрессирует моя болезнь. Именно поэтому я сейчас должен сдерживаться и просто молча терпеть, чтобы не подвергать себя лишний раз опасности. Если даже Арзет не смогла найти способ вылечить меня, то я должен быть предельно осторожен. Каждое лишнее использование сил подтачивает мою сопротивляемость и учащает приступ, который становится сильнее с каждым разом. Я глубоко вдохнул и активировал самоанестезию. Я расслабился, чувствуя, как действие анестезии растекается по всему телу. Лысый посмотрел на меня с каким-то недоумением. Он явно не понимал, как человек может смотреть на все эти приготовления и оставаться равнодушным. «Что-то ты какой-то слишком спокойный», — сказал он. «Ничего часом не принимал?» «Я тоже так подумал», — пробасил громила, который встречал меня на входе. «Ничего, сейчас начнем резать, сразу будет вся дурь выветриваться», — сказал один из охранников. «Начнем, пожалуй, с разминки», — сказал лысый. Один из охранников пододвинул тазик с водой поближе ко мне, а затем оба макнули меня лицом в воду. Я задержал дыхание, а сверху навалились еще несколько рук, прижимая мою голову ко дну. Я замер, не двигаясь, стараясь не сопротивляться. Если начать сопротивляться сейчас, то так можно быстрее потерять кислород в легких. В конце концов, помощь группы захвата подоспеет. Если не успеет, то на крайний случай я попытаюсь разобраться с этими громилами сам. В конце концов, они хотят что-то выбить из этого наркобарыги, поэтому убивать не намерены. Я сотворил еще одно маленькое заклинание и теперь был способен продержаться без воздуха несколько минут. Приглушенные водой голоса что-то глухо обсуждали о том, почему я не дергаюсь и затих. Две руки рывком выдернули мою голову из воды. «Нет, живой, дышит», — сказал один из охранников. «Можно еще раз окунуть». Они снова сунули меня лицом в воду, вжали. Я продолжил расслабляться. Смерть от асфиксии мне сейчас не грозила. Или, точнее, не от удушья, а от аспирации. Кроме самоанестезии, усиления и стальной рубашки, я могу делать довольно интересные вещи со своим телом, которые открылись недавно. Например, превращать руки в подобие бормашины. А еще оказалось, что я могу дышать под водой больше, чем обычный человек, превращая частички ребина в кислород, который сразу поступает в легкие, подпитывая меня. При этом мне даже не обязательно делать вдох. Две руки снова выдернули меня из тазика с водой. «Что это такое?» — рявкнул лысый. «Ты что, занимаешься дайвингом?» Риторический вопрос снова прервался маканием в воду. Когда меня выдернули из нее снова, я не выдержал и начал хохотать. На лицах охранников проступило какое-то облегчение. Наконец-то жертва стала проявлять хоть какие-то эмоции. «Спасибо, ребята! Голову мне помыли!» — ухмыльнулся я. «Да что с ним такое?» — крякнул один из охранников и с размаху врезал мне кулаком по скуле. Моя голова непроизвольно мотнулась в сторону. «Мне следует сказать, что ты бьешь как девчонка?» — спросил я и снова засмеялся. Охранник психанул и начал осыпать меня градом ударов, из-за которых моя голова моталась из стороны в сторону. Его напарник, видя, что действия его товарища ни к чему не приводят, взял из инструментов газовую горелку, металлический прут и начал его раскалять. «Как примитивно! 90-е живы до сих пор. Может быть, они ушли со временем, но, похоже, они до сих пор живут в сердцах многих людей. Что будет дальше, когда у них не получится с раскаленным металлом? Полиэтиленовый пакет? Или, наконец-то, возьмутся за колюще-режущие предметы? Упс, возможно, до этого дела лучше не доводить. Все мои части тела нужны мне целыми и невредимыми». Бандит приложил раскаленный металл к моей щеке. Я даже не дернулся. Анестезия сработала безотказно, не пропустив ни йоту боли. Лысый бандит посмотрел на меня. Похоже, он начал что-то подозревать. «Да он, похоже, и правда под кайфом», — пробасил тот бугай, что вел меня сюда. «Сейчас я ему кайф сломаю», — сказал один из палачей, хватая шило и пытаясь размаху воткнуть его мне в руку. «Стой, дурак!» — рявкнул лысый. «Ты что, не видишь? Это не сутулый!» Но было поздно. Шило уже с размаху кольнуло мою руку и жалобно звякнуло, ломаясь остальную рубашку. «Это не сутулый, это двойник!» — крикнул лысый, выхватывая пистолет и начиная пятиться в сторону комнаты. «Это ловушка!» «Бу!» — сказал я, возвращая своему лицу прежнюю форму. Для того, чтобы вскочить, не понадобилось даже напитывать мышцы лебеном. Держащие меня одаренные сами отскочили в стороны, начав творить какие-то печати. «Бах-бах-бах!» — раздались выстрелы. Все три пули попали в мою грудь и отскочили от нее, срикошетив. С оглушительным звоном на окнах хлопнули стекла, и в помещение ворвались бойцы в бронежилетах и камуфляжных масках — инквизиторы, как их называли в народе. Специальный отряд бойцов спецназа, обученных сражаться с одаренными. Инквизиторы даже не стали колдовать. Двое, оказавшиеся ближе всех к своим палачам, схватили двоих за предплечья и грамотно провели бросок через бедро, после чего на упавших навалились остальные, а первая парочка бросила на землю еще двоих. Бугай попробовал выстрелить, но один из бойцов, оставшихся у окна, опередил его, выстрелив разрядом электрошока, сотворив печать буквально за полсекунды. Лидер преступников попытался сбежать, но получил спину паралич, заморозку, электрошок и рухнул как подкошенный. В помещении снизу загрохотали шаги. Похоже, ворвались остальные инквизиторы и опергруппа. Но они уже не понадобились. Все бандиты лежали мордой в пол, с наручниками на запястьях и со второй парой электрошоковых наручников сверху. Спецназ работал четко и без лишней нежности. «Ты как, цел?» — спросил меня один из бойцов, помогая подняться. «Я крепче, чем они думали», — ответил я. «Извини», — пожал плечами боец. «Случился нежданчик, и на территории коттеджа нас встретили довольно неплохие для гражданских бандитов ребятки. Пришлось повозиться лишних пару минут». «Забыли», — кивнул я. «Главное, все мои части тела на месте, а я сам жив». На второй этаж поднялся Петров. «Молодец, Ветров», — сказал он. «Хорошо все устроил. Можешь посидеть пока. Мы сами осмотрим помещение. Отдыхай». Я благодарно кивнул и, тряся головой, по-хозяйски развалился на том самом диване, на котором несколько минут назад сидел лысый. Теперь можно действительно расслабиться и полежать. Ух, чувствую, получу сегодня нагоняя Тани, когда вернусь домой. Сначала за вчерашний день, потом за сегодняшнюю задержку, а потом, когда она узнает все подробности и подробности сегодняшнего дня, и еще и за эту стычку, и за то, что не поберег себя. Иногда разговор с любимой девушкой гораздо страшнее, чем какие-то бандиты с кучей ножей, паяльников и прочей гадости. Егор и остальные прочесывали особняк, распахивая комнаты, открывая шкафы, заглядывая под кровати, проверяя кладовки, простукивая стены и пол в поисках тайных комнат. В общем, наводили всякие беспорядки. Я же продолжал спокойно валяться на диване, ничего не делая. Фиг им, я уже потерпел. Пусть теперь занимаются обыском. Все-таки это дело нужно доверять профессионалам. Вдруг есть какая-нибудь ловушка или взрывное устройство. Не хватало еще, пережив бандитские пытки, кустарную замену паяльника, воду и шила, погибнуть от какого-нибудь заряда. Это будет очень глупая и очень обидная смерть. Пока дом обыскивали, я наскоро перевязал себя бинтом из аптечки и использовал немного лебена, чтобы ускорить заживление ран. Наконец, обыск закончился. Петров сел рядом и достал сигарету. «Его нет!»